«Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Студия «Последнее чудо» представляет. По мотивам романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы» аудиофильм «Карамазовы», часть первая. Наш небольшой городок, коих в России сосчитать-то невозможно, в ту ночь был разбужен Федором Павловичем Карамазовым. Узнал о смерти жены он, находясь в страшном подпитии. Человеком в городе Федор Павлович был известным и далеко не с лучшей стороны. Именно поэтому этот старый помещик не вызвал тогда ни у кого сострадания. Хотя, говорят, смотреть на него тогда было жалко, несмотря на отвращение. Очень может быть, что в тот момент он и радовался по освобождению от жены, которую давно не любил, и плакал по ней. Все вместе. В большинстве случаев люди, даже злодеи, гораздо простодушнее, чем мы вообще о них думаем. Ныне отпущающие! Ныне отпущающие! Так вот ты прокричал. Ах, господа, смешно вам! А меня в тот момент чувство такое посетило, что вот должен я это прокричать и никак иначе. Воздел я руки к небу. И показалось мне, что душенька Аделаиды моей Ивановны смотрит на меня. Да летит все выше, и хорошо ей там. А мне от этого и вовсе сладенько на сердце стало. Вот какое чувство посетило. Григорий, почему вина не несешь? Видишь, поминки у нас, а горе глушить нечем. От первой жены Аделаиды Ивановны, по которой так горевал Федор Павлович, у него остались приданное да сын Митя. Естественно, никакого воспитания наш помещик ему не оказывал, а порой и вовсе удивлялся, когда ему напоминали о наличии сына. Благо, после смерти матери Митеньку взял на попечение верный слуга Федора Павловича Григорий. Федор Павлович, помимо состояния, владел множеством непристойных домов, о которых лишний раз и говорить-то не хочется. Дома приносили доход и женщин в дом Федора Павловича, который любил у себя устраивать оргии. Любовь эту он не оставил, даже женившись во второй раз, взяв безродную молоденькую сиротку, буквально сняв ее с петли, когда она повеситься хотела. Настолько жизнь тяжела ее была. Поэтому-то Федор Павлович выглядел тогда благодетелем. «Меня эти невинные глазки, как бритвой, тогда по душе полоснули». Пользуясь феноменальным смирением сиротки, Федор Павлович попирал самые обыкновенные брачные приличия. Вскоре после женитьбы в дом стали съезжаться прямо при новой жене дурные женщины и устраивались оргии. Кончилась бы, душеньки, моя жизнь тяжелая, да полетела бы ввысь. А дьякон меня все розгами порол. Говорил, нельзя на петельку, грех это великий. Розгами порет, да все про грех приговаривает. Разве ж я кому зла-то сделала? Меня и хоронить-то не надо. Мне сказал один батюшка, что улечу я прям с петелькой, гвоздиком, ты и сделал. Григорий, забери кликушу отсюда, чтоб гостей не пугало. Слушаюсь, барин. Только разрешитесь баб этих выгнать из дому. Вон пошли. Все вон. Чтобы духу вашего здесь не было. Григорий, ты что такое делаешь? А то, барин, что жене вашей все хуже от этих сходок. А вы вроде как и не видите. Вон пошли все! Вон! А наверху меня ангелочки и спросят, что же ты петельку с собой взяла? Да гвоздик, да тельце свое. Что ж ты с ними делать-то собираешься? А я и скажу, мол, взяла то, что было, а больше ничего на земле-то и не было. Вот так прямо и скажу. Что же ты тут, Григорий, за дьявольщину устроил? Все, спать я пойду. Утомил ты меня. Я тебя прошу, кликуш-то забери. А оргии больше не будет. Я тебе слово дворянское даю. Или дворянинское. К черту. От всех бесчинств, что устраивал Федор Павлович, вскоре после женитьбы, с сироткой случилось то, что в простонародье называют кликушеством. От этой болезни, сопровождающейся страшными истеричными припадками, больная иногда даже теряла рассудок. Тогда поговаривали, что в нее сам сатана вселяется. Помещику сиротка подарила еще двух сыновей – Ивана, а через 3 года – Алешу. Вскоре и умерла. Лжец! Старый лжец и вор! Никогда не поверю! А ты верь или не верь? Только вот бумажечки-то все сохранились. Каждая копеечка посчитана. Так что не только я тебе ничего не должен, а ты мне немало выплатить должен. Так вот. Первенец Федора Павловича, Митя, в этот момент покраснел и от ярости стал как бы задыхаться, никак не в состоянии придумать, что сказать ненавистному отцу, который пренеприятно улыбался своими тонкими губами. Ты меня, батюшка, не проведешь! Не проведешь, слышишь? Я свою офицерскую честь запятнать долгами не посмею! Только вот запятнал ты ее, Митенька. Уже запятнал, голубчик. Дошли и до нашего городка, как ты на службу-то кутил. Да по женщинам ходил, как на дуэли дрался, разжалован был. Думаешь, в тайне все сохранилось-то, а? Ни слова больше, ни слова, не то... Это ты так вот с отцом-то... С кровиночкой твоей, что денежки тебе постоянно присылал, себе в убыточек. Ох, Дмитрий Федорович, страшно на тебя взглянуть-то. А ты, подлец, не смотри. Ты мне мое наследство верни, что по закону причитается. А дальше... И совсем ты, батюшка-то, не слушаешь. Нет наследства никакого у тебя, Митенька. Все я тебе выплатил, пока ты кутил, да по женщинам. Не оставлю, не оставлю. Судиться будем, но не оставлю. Митя был красным от гнева, насквозь его пронзившего. В отличие от отца, который своим шутовством увлекался настолько, что начинал верить в свои наигранные эмоции, но потом мог быстро опомниться. Дмитрий Федорович же всегда был в чувствах искренним. Так что бурю в душе его мог успокоить лишь трактир, куда он и направился. Вся ирония состоит в том, что батюшка, старый шут, как его часто называл Митя, был в их недавнем споре прав. Жизнь Дмитрия Федоровича была весьма и весьма беспорядочна. Не только верный слуга Федора Павловича, Григорий, спас Митю от детства среди попоек и прочих бесчинств в доме отца. Случилось так, что из-за границы вернулся просвещеннейший человек, помещик Петр Александрович Миусов, двоюродный брат первой жены Федора Павловича. Он тут же взял на воспитание Митю. В его доме прошла юность мальчика. Затем уже молодой человек поступил в гимназию, которую не окончил, попал в военную школу, очутился на Кавказе, выслужился, дрался на дуэли, был разжалован, много кутил, тратил на женщин и прожег сравнительно много денег. Стал же получать их от Федора Павловича не раньше совершеннолетия, а до тех пор наделал долгов. Именно это и послужило началу событию, что принесло нашему обыкновенному провинциальному городку славу, гремевшую много лет на всю Россию. Барин, к вам пожаловать изволили. Просыпайтесь. Что такое? Никогда не видел раньше-с. Ты гони в шею, чтоб духу его не было. И коньячку подай, да побыстрее. Не могу гнать, никак не могу. Это как так не можешь? Говорит, что сын ваш, Иван Федорович, с титулом человек. А как же я его, лакей, в шею гнать буду? Федор Павлович тут же приподнялся и выразил крайнее удивление, как впоследствии многие люди в нашем городке. Естественно, после смерти Кликуши, матери Ивана, мальчиком заниматься отец не собирался. Обоих сыновей от второй жены Федора Павловича, Ивана и Алешу, спасла одна генеральша, знакомая Софьи Ивановны, которую доселе я называл Кликушей. Увидев по приезду в дом Федора Павловича, что мальчики не вымыты и в грязном белье, она дала пощечину и Григорию, который это стерпел как данность, и Федору Павловичу, который об этой пощечине потом с гордостью рассказывал по всему городу. Затем генеральша взяла мальчиков и увезла к себе, где они и росли. Иван проявлял с детства склонность к образованию, много читал и вообще отличался умом. И вот молодой человек поселяется в доме такого отца. Живет с ним месяц и другой. И оба уживаются как нельзя лучше. Последнее даже особенно удивило не только меня, но и многих других. Только впоследствии объяснилось, что Иван Федорович приехал в роли посредника и примирителя между отцом и затеявшим тогда большую ссору и даже формальный иск на отца старшим братом своим, Дмитрием Федоровичем, по просьбе последнего, которого до этого ни разу не видел и имел лишь с ним переписку. Вот здесь, Алексей Федорович, матушка ваша. Я сам этот камушек ставить изволил. Федор Павлович уже и не помнит, где его жена похоронена. А я каждый месяц цветочки хожу класть. Спасибо вам, Григорий. Да что вы, Алексей Федорович, я к ней как к дочери. Она у меня на руках умерла. Тут Григорий осекся. Он и рад бы был найти выход из ситуации, как-нибудь сменить тему, но был из самых что ни на есть простых мужиков. При этом, как можно было уже заметить, честных, порядочных и в этом по-настоящему благородных. Поняв, что сказал лишнее, он аж покраснел и просто потупил взор. В день тот вся в огне она была будто. Я и повязку холодную на голову, и окно настежь открыл. Все равно жар не сходит. Была она тогда еще в сознании, но бредила. Не в уме своем находилась. За руку схватила меня. Улыбнулась она так умиленно, за шею схватилась, да померла. Ох, Алексей Федорович, зря я все это. У Алеши застыли слезы. Было ему тогда всего 20 лет. Брату его Ивану 24, а старшему их брату Дмитрию 28. Оставшись без матери в 4 года, он запомнил ее потом на всю жизнь. Ее лицо, ее ласки. Точно как будто стоит передо мной живая. Такие воспоминания могут запомниться, и это всем известно. Даже из более раннего возраста, даже с 2-летнего. Выступая всю жизнь как бы светлыми точками из мрака. Так точно было и с ним. Он запомнил один вечер, летний, тихий, отворенное окно, к косые лучи заходящего солнца. В комнате в углу образ. Перед ним зажженную лампадку. А перед образом на коленах, рыдающую, как в истерике, со взвизгиваниями и вскрикиваниями, мать свою. Схватившую его в обе руки, обнявшую его крепко до боли и молящую за него Богородицу, протягивающую его из объятий своих обеими руками к образу, как бы под покров Богородицы. И вдруг вбегает нянька и вырывает его у нее в испуге. Алеша запомнил в тот миг и лицо своей матери. Он говорил, что оно было исступленное, но прекрасное, судя по тому, сколько мог он припомнить. Но он редко кому любил поверять это воспоминание. В детстве и юности он был мало разговорчив, но не от недоверия, не от робости или угрюмой нелюдимости. Людей он любил. Он, казалось, всю жизнь жил совершенно в вере в людей. А между тем никто и никогда не считал его ни простячком, ни наивным человеком. Явясь по 20-му году к отцу в дом грязного разврата, он, целомудренный и чистый, лишь молча удалялся, когда глядеть было нестерпимо. Но без малейшего вида презрения или осуждения кому бы то ни было. Отец же, человек чуткий и тонкий на обиду, сначала недоверчивый и угрюмый его встретивший, много, дескать, молчит и много про себя рассуждает, вскоре стал его ужасно часто обнимать и целовать уже через 2 недели. Правда, с пьяными слезами, в хмельной чувствительности, но видно, что, полюбив его искренне и глубоко, так как никогда, конечно, не удавалось такому, как Федор Павлович, никого любить. Алексей Федорович, хорошо все с вами? Да, Григорий, спасибо вам. За цветочки и камушек особенно. Мне очень надо было про маму знать. Я для этого и приехал к батюшке. Вы его не судите строго. Он тогда не трезв был, поэтому и не помнит, где Софья Ивановна похоронена. Да что вы, не думал я и судить. Счастье, что вы мне помогли. Я в дом пойду. Вы как изволите, подходите. Спасибо. Спасибо, Григорий. Господи, Иисусе Христе, Боже наш, Ты сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель. Прибегаю к Тебе от сирой стеня и плача, и молюсь о Тебе. Услыши моление мое, и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей моих. Вот что, господа, значит кровь общая! Чуял, что придет сейчас мой Алешенька. И пришел, пришел, как есть. Молчи, Алексей, молчи, Алексей. Дай сначала облобызаю тебя по-отцовски с чувствами непрекаянными. Батюшка, у меня разговор есть серьезный. Говори так, Алешенька, сыночек мой. Тут нет врагов у нас. Кроме того, он сидит, 3-ю бутыль втихаря угробил. И думает, не видит никто подлец этакой. Батюшка, мне очень надо бы переговорить с вами. Ну как я тебе откажу? Пойдем, дорогой, прямо сейчас пойдем на террасочку. Там уж нас эти уши вражьи не достанут. Батюшка, я в монастырь уйти хочу. Пришел к тебе за торжественным позволением, как у отца. Это старец на тебя так подействовал, что в ските возле монастыря обретается. Знаю я это, Алеша. Он у многих людей уже с толку сбил. Хотя, знаешь, он ведь у них самый честный монах. Так ты вот куда хочешь, мой тихий мальчик. А ведь я так и предчувствовал, что ты когда-нибудь туда уйдешь. Можешь это себе представить? Ты именно туда норовил. А ведь мне тебя жаль, Алеша. Воистину, веришь ли, я тебя полюбил. Впрочем, вот и удобный случай. Помолишься за нас, грешных? Слишком мы уж сидя здесь нагрешили. Я все думал о том, кто за меня когда-нибудь помолится. Есть ли в свете такой человек? Милый ты мальчик, я ведь на этот счет ужасно как глуп, а все равно о загробной жизни думаю. Ужасно! Ведь обязательно черти меня крючьями стащат к себе, когда помру. Ну вот и думаю, крючья. А откуда они у них? Из чего? Железные? Где же их куют? Фабрика, что ли, у них там какая там есть? Ведь там, в монастыре, иноки, наверное, полагают, что в аде, например, есть потолок. А я вот готов поверить в ад только, что без потолка. Выходит, мое мнение как будто деликатнее, просвещеннее. А в сущности ведь не все ли равно, с потолком или без потолка? Ведь вот вопрос-то проклятый в чем заключается. Ну а коли нет потолка, стало быть, нет и крючьев. А коли нет крючьев, стало быть, и все по боку, значит, опять невероятно. Кто ж меня тогда крючьями-то потащит? Потому что если уж меня не потащит, то что ж тогда будет? Где же правда на свете? Там нет крючьев. Ум-то у тебя не черт съел. Погоришь и погаснешь, вылечишься и назад придешь. А я тебя буду ждать. Ведь я чувствую же, что ты единственный человек на земле, который меня не осудил. Мальчик, ты мой милый. Я ведь чувствую же это. Не могу же я это не чувствовать. Может быть, кто-то подумал, что Алеша был болезненной, бедно развитой натурой, бледным мечтателем, чахлым человеком. Напротив, Алеша был в то время статным, краснощеким, со светлым взором, пышущим здоровьем 20-летним подростком. Он был даже очень красив собою, строен, средневысокого роста, темно-рус, с правильным, хоть несколько удлиненным овалом лица, с блестящими темно-серыми, широко расставленными глазами, весьма задумчивый и весьма спокойный. Скажут, может быть, что Алеша был туп, неразвит, не кончил курса и прочее. Что он не кончил обучение, это была правда. Но сказать, что он был туп или глуп, было бы большой несправедливостью. Просто повторю, что сказал уже выше. Вступил он на эту дорогу потому только, что в то время она одна поразила его и представила ему разом весь идеал исхода, рвавшийся из мрака к свету души его. Представьте, что он был юноша, отчасти уже нашего последнего времени, то есть честный по природе своей, требующий правды, ищущий ее и верующий в нее, а уверовав, требующий немедленного участия в ней всей силой души своей, требующий скорого подвига с непременным желанием хотя бы всем пожертвовать для этого подвига, даже жизнью. Хотя, к несчастью, не понимают эти юноши, что жертва жизнью есть, может быть, самая легчайшая изо всех жертв. И что пожертвовать, например, из своей кипучей юности 5-6 лет на трудное и тяжелое учение, на науку, хотя бы для того, чтобы удесятерить в себе силы для служения той же правде и тому же подвигу, который предложил себе совершить, такая жертва сплошь да рядом для многих из них не по силам. Алеша избрал дорогу с той же жаждой скорого подвига. Задумчивый он приехал в наш город из гимназии и встретил в монастыре тогда этого старца, Зосиму, о котором упоминал Федор Павлович, и который настолько очаровал Алешу, что изменил всю его жизнь. Старец выходит! Многие из собравшихся в ту минуту у скита старца Зосимы заливались слезами умиления и восторга, вызванного эффектом минуты. Другие рвались облобызать хоть край одежды его, иные что-то причитали. Он благословлял всех, а с иными разговаривал. А вот далекая. Издалека, батюшка, издалека. Отсюда 300 верст. Издалека, отец, издалека. О чем плачешь-то? Сыночка жаль, батюшка. Сыночек, трехлеточек был. Без трех только месяцев и три бы годик ему. Душу мне иссушил. Посмотрю на его бельишечко, на рубашечку, а на сапожки и взвою. Разложу, что после него осталось всякую вещь его. Смотрю и вою. Говорю Никитушке, мужу-то моему, отпусти ты меня, хозяин, на богомоле сходить. Извозчик он, не бедный мы, отец, не бедные, сами от себя извоз ведем. Все свое содержим, и лошадок, и экипажи. Да на что теперь нам добро? Слабеть он стал без меня, и Никитушка-то мой, чуть я отвернусь, а он и слабеет. А теперь и о нем не думаю. Вот уж третий месяц из дома ушла. Забыла я, обо всем забыла и помнить не хочу. Кончила я совсем, со всеми покончила. И не глядела бы я теперь на свой дом и на свое добро. И не видала бы я ничего вовсе. Вот что, мать, однажды древний великий святой увидел во храме такую же, как ты, плачущую мать, и тоже по младенце своем, по единственном, которого тоже призвал Господь. Или, не знаешь, ты сказал ей, святой, сколь сии младенцы пред престолом Божиим дерзновенны, даже и нет никого дерзновений их Царстве Небесном. Ты, Господи, даровал нам жизнь, говорят они Богу, и только лишь мы узрели ее, как ты ее у нас и взял назад. И столь дерзновенно просят и спрашивают, что Господь дает им немедленно ангельский чин. А посему, молвил святой, и ты радуйся, жено, а не плачь, и твой младенец теперь у Господа в сонме ангелов его пребывает. Вот что сказал святой плачущей жене в древние времена. Был же он великий святой, и неправды ей поведать не мог. Тем самым и Никитушка меня утешал. В одно слово, как ты говорил. Неразумный ты говорил, чего плачешь? Сыночек наш, наверное, теперь уж у Господа Бога вместе с ангелами воспевает. Говорит это он мне, а и сам плачет. Я вижу, вижу я, как я плачет. Знаю я, говорю, Никитушка, где же ему и быть, коли не у Господа Бога? Только здесь-то, с нами-то его теперь, Никитушка, нет. Подле-то, вот как прежде сидел. И только бы я только взглянула на него, их лишь разочек. Только один разочек на него бы мне опять поглядеться. И не подошла бы к нему, не промолвила бы, в углу бы притаилась, только бы минуточку едину повидать, послыхать его, как он играет на дворе. Придет, бывало, крикнет своим голосочком: «Мамка, где ты?» Только бы услыхать меня, как он по комнате своими ножками пройдет разик. Всего бы только разик ножками своими тук. Да так часто-часто помню, как бывало, бежит ко мне, кричит да смеется. Только бы я его на ножки да услышала, услышала бы, признала. Да нет его, батюшка, нет. И не услышу его никогда. Вот его поясочка, а его нет. И никогда-то мне теперь не видать, не слыхать его. А это... И Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, потому что их нет. И таковой вам, матерям, удел на земле положен. И не утешайся, и не надо тебе утешаться. Не утешайся и плачь. Только каждый раз, когда плачешь, вспоминай неуклонно, что сыночек твой есть единый от ангелов Божиих, от

Да и совершить не может совсем такого греха великого человек, который бы истощил бесконечную Божью любовь. А ли может быть такой грех, чтобы превысил Божью любовь? О покаянии лишь заботься, непрестанном, а боязнь отгони вовсе. Веруй, что Бог тебя любит так, как ты не помышляешь о том, хотя бы со грехом твоим и в грехе твоем любит. Об одном кающемся больше радости в небе, чем о 10 праведных, сказано давно. Иди же и не бойся. На людей не огорчайся, за обиды не сердись. Покойнику в сердце все прости, чем тебя оскорбил. Примирись с ним воистину. Коли каешься, так и любишь. А будешь любить, то ты уж Божье. Любовью все покупается, все спасается. Уж коли я такой же, как и ты, человек грешный, над тобой умилился и пожалел тебя, кальми паче Бог. Любовь — такое бесценное сокровище, что на нее весь мир купить можешь, и не только свои, но и чужие грехи еще выкупишь. Ступай и не бойся. Старец перекрестил ее 3 раза, снял с своей шеи и надел на нее образок. Она молча поклонилась ему до земли. «Прощайте, милые, прощайте, дорогие, любезные». Не было ничего необычного в том, что Алеша всей душой любил старца и верил, что он воистину святой. Зосима сильно полюбила Алешу, который стал его послушником. В последнее время от припадка болезни старец становился иногда так слаб, что едва бывал в силах выйти из кельи, и богомольцы ждали иногда в монастыре его выхода по несколько дней. Тем с большим ужасом Алеша воспринял новость о том, что семья его выбрала старца посредником в денежных спорах, а именно в дележе наследства между Митей и Федором Павловичем. «Старый шут этот Федор Павлович! Додуматься вопрос решать у этого старца. Еще и меня втянуть решили. Как видите ли, родственника по матери. Представьте себе». «Кажется мне, Петр Александрович, вы его броните, а сами рады». «Не по годам ты умен, Петр. Зря со мной в Цюрих не хочешь. Что скрывать? Интересно мне, либеральному просвещенному человеку, познакомиться, да хоть взглянуть на этого Зосиму. Может, и вправду в ските что-нибудь необычное почувствуем. А сейчас, Петр, слушай меня внимательно. Ты хоть и дальний, а все же мне родственник. Так что позорить меня и род наш не смей. Как только старый шут начнет бесчинствовать, тут же уходим. Нам репутацию портить никак нельзя. Все понял?» «Как не понять? Только, может, вы зря его так, Карамазова. Говорят, он эту идею лишь ради забавы предложил. А Митя, то есть Дмитрий Федорович, он почему-то согласился». «Этот Дмитрий Федорович, то есть Митя, тоже еще тот. В общем, сам черт не разберет. Главное, молодой человек, помните, нам с вами, как людям грамотным, надо о приличиях помнить и статус свой беречь». Карета Петра Александровича Миусова подъехала к монастырю. Вслед за ней весьма ветхой, дребезжащей, но поместительной извозчичьей коляске на паре старых сиво-розовых лошадей подъехал и Федор Павлович с сынком своим Иваном Федоровичем. Дмитрию Федоровичу еще накануне сообщен был час и срок, но он запоздал. «Черт! У кого здесь хоть спросить что? В этой бестолковщине! Это нужно бы решить, потому что время уходит!» Вдруг подошел к ним один пожилой лысоватый господин в широком летнем пальто и с сладкими глазками. «Разрешите представиться, помещик Максимов. Старец Зосима живет в скиту. В скиту наглухо. Шагов 400 от монастыря через лесок, через лесок». «Это и я знаю, что через лесок. Да дорог-то мы не совсем помним. Давно не бывали». «А вот в эти врата и прямо леском Леском, пойдемте. Не угодно ли мне самому? Я сам вот сюда, сюда. Помещик Максимов, человек лет 60, не то что шел, а лучше сказать, почти бежал сбоку, рассматривая их всех судорожным, невозможным почти любопытством. В глазах его было что-то лупоглазое. Видите ли, мы к этому старцу по своему делу. Мы, так сказать, получили аудиенцию у сего лица, а потому хоть и благодарны вам за дорогу, но вас уж не попросим входить вместе. Конечно, конечно. Старец, великолепный старец, старец. Честь и слава монастырю. Зосима, это такой старец. Федор Павлович, вы изволили упомянуть, что мы дали слово вести себя прилично, помните? Говорю вам, удержитесь. А начнете шута из себя строить, так я не намерен, чтобы меня с вами на одну доску здесь поставили. Вот и скит, дошли. Ограда и врата заперты. Федор Павлович пустился класть большие кресты перед святыми, написанными над вратами и сбоку врат. Чужой монастырь со своим уставом не ходит. Всего здесь в скиту 25 святых спасаются. Друг на друга смотрят и капусту едят. Посмотрите-ка! Посмотрите! В какой они долине роз проживают! Действительно, хоть роз и не было, домик, в котором находилась келья старика, деревянный, одноэтажный, с галереей перед входом, был весь обсажен цветами. Федор Павлович поднялся на крыльцо. Федор Павлович, последний раз условия слышите? Ведите себя хорошо, не то я вам отплачу. Совсем неизвестно. С чего вы в таком великом волнении? Али грешков боитесь? Ведь он, говорят, по глазам узнает, кто с чем приходит. Да и как высоко цените вы их мнение, вы... Такой парижанин и передовой господин. Удивили меня даже вот что. Что вы... Проходите. Они вступили в комнату почти одновременно со старцем, который при появлении их тотчас показался из своей спаленки. В келье еще раньше их дожидались выхода старца два скитских иеромонаха. Один отец-библиотекарь, а другой отец Паисий. Человек больной, хотя и не старый, но очень, как говорили про него ученый. Старец Зосима вышел в сопровождении послушника и Алеши. Иеромонахи поднялись и приветствовали его глубочайшим поклоном, пальцами касаясь земли, затем, благословившись, поцеловали руку его. Благословив их, старец ответил им каждый столь же глубоким поклоном, перстами касаясь земли, и у каждого из них попросил и для себя благословения. Вся церемония произошла весьма серьезно, вовсе не как вседневный обряд какой-нибудь. Равнёшенько настоящий час, а сына моего Дмитрия Федоровича все еще нет. Извиняюсь за него, священный старец. Алеша весь так и вздрогнул от священного старца. Сам же я всегда аккуратен. Минута в минуту, помня, что точность есть вежливость королей. Но ведь вы, по крайней мере, не король. Да, это так, не король. И представьте, Петр Александрович, ведь я это и сам знал, ей-богу. И вот всегда-то я так не кстати скажу. Ваше преподобие, видите вы перед собою шута воистину? Так и представляюсь. Старая привычка, увы. А что не кстати иногда вру, так это даже с намерением. С намерением рассмешить и приятным быть. Надобно же быть приятным, не правда ли? Приезжаю 7 лет назад в один городишко. Были там делишки. А я кое-какие с какими-то купчишками завязал было компаниюшку. Идем к исправнику, потому что этого блюстителя, так сказать, порядка, надо было кое о чем попросить и откушать к нам позвать. Выходит исправник. Высокий, толстый, белокурый и угрюмый человек. Самые опасные в таких случаях субъекты – печень у них. Печень. Я к нему прямо, знаете, с развязностью светского человека. Господин исправник, будьте, говорю, нашим, так сказать, направником. Каким это, говорит, направником? Только давно уж это происходило. Так что уж не стыдно и рассказать. Вечно-то я так себе наврежу. Вы это и теперь делаете. Старец молча разглядывал того и другого. Представьте, ведь я и это знал, Петр Исаныч. И даже, знаете, предчувствовал, что делаю, как только начал говорить. И даже, знаете, предчувствовал, что вы мне первые это и заметите. В эти секунды, когда вижу, что шутка у меня не выходит, у меня, ваше преподобие, обе щеки к нижним деснам присыхать начинают. Почти как бы судорога делается. Это у меня еще с юности, когда я был у дворян приживальщиком и приживанием хлеб добывал. Я шуткариной с рождения. Все равно, ваше преподобие, что юродивый. Не спорю, что и дух нечистый, может, во мне заключается. Небольшого, впрочем, калибра, но зато я верую. В Бога верую. Я только в последнее время усомнился. Но зато теперь сижу и жду великих словес. Федор Павлович, это несносно. Простите меня, что я, может быть, тоже кажусь вам участником в этой недостойной шутке. Ошибка моя в том, что я поверил, что даже и такой, как Федор Павлович, при посещении столь почтенного лица, захочет понять свои обязанности. Я не сообразил, что придется просить извинения именно за то, что с ним входишь. Старец привстал со своего места на свои хилые ноги и, взяв за обе руки Петра Александровича, усадил его опять в кресло. Не беспокойтесь, прошу вас. Будьте покойны, прошу. А особенно прошу быть моим гостем. Великий старец, изреките, оскорбляю я вас моей живостью или нет? Убедительно и вас прошу. Не беспокоиться и не стесняться. Не стесняйтесь, будьте совершенно как дома. А главное, не стыдитесь столь самого себя, ибо от всего лишь все и выходит. Совершенно как дома? То есть в натуральном-то виде? О, этого много, слишком много. Но с умилением принимаю. Знаете, благословенный отец, вы меня на натуральный-то вид не вызываете. Не рискуйте, до натурального вида я и сам не дойду. Это я, чтобы вас охранить, предупреждаю. Ну-с, а прочее все еще подвержено мраку неизвестности, хотя бы некоторые и желали расписать меня. Это я по вашему адресу, Петр Исаныч, говорю. А вам, святейшее существо, вот что вам восторг изливаю. Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя, питавшие сосцы особенно. Вы меня сейчас замечанием вашим не стыдиться столь самого себя, потому что от всего лишь все и выходит. Вы меня замечанием этим как бы насквозь прочкнули и внутри прочли. Именно мне все так и кажется, когда я к людям вхожу, что я подлее всех, и что меня все за шута принимают. Так вот, давай же я в самом деле сыграю шута. Не боюсь ваших мнений, потому что все вы до единого подлее меня. Потому я и шут от стыда. Шут, старец великий, от стыда. От мнительности одной буяню. Ведь если б я только был уверен, когда вхожу, что все меня замели, и умнейшего человека сейчас же примут. Господи! Какой бы я тогда был добрый человек! Учитель! Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Сами давно знаете, что надо делать. Ума в вас довольно. Не предавайтесь пьянству и словесному невоздержанию. Не предавайтесь сладострастью, а особенно обожанию денег, да закройте ваши питейные дома. Если не можете всех, то хоть два или три. А главное, самое главное, не лгите. Самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть, входит в неуважение и к себе, и к другим. Не уважая же никого, перестает любить,

Но доказать тут нельзя ничего. Убедиться же возможно. Как? Чем? Опытом деятельной любви. Постарайтесь любить ваших ближних деятельно и неустанно. По мере того, как будете преуспевать в любви, будете убеждаться и в бытии Бога, и в бессмертии души вашей. Если же дойдете до полного самоотвержения в любви к ближнему, тогда уж, несомненно, уверуете, и никакое сомнение даже и невозможно зайти в вашу душу. Это испытано, это точно. Деятельной любви? Вот и опять вопрос. И такой вопрос, такой вопрос. Видите, я так люблю человечество, что, верите ли, мечтаю иногда бросить все-все, что имею, оставить дочь и идти в сестры милосердия. Я закрываю глаза, думаю и мечтаю. И в эти минуты я чувствую в себе непреодолимую силу. Никакие раны, никакие гнойные язвы не могли бы меня испугать. Я бы перевязывала и обмывала собственными руками. Я была бы сиделкой у этих страдальцев. Я готова целовать эти язвы. И то уж много и хорошо, что ум ваш мечтает об этом, а ни о чем ином. Нет-нет, да невзначай, и в самом деле сделаете какое-нибудь доброе дело. Да, но долго ли бы я могла выжить в такой жизни? Вот главнейший вопрос. Это самый мой мучительный из вопросов. Я закрываю глаза и спрашиваю сама себя, долго ли бы ты выжила на этом пути? И если больной, язвы которого ты обмываешь, не отвечает тебе тотчас же благодарностью, а напротив, станет тебя же мучить капризами, станет кричать на тебя, грубо требовать, даже жаловаться к какому-нибудь начальству, как и часто случается с очень страдающими, что тогда? Одним словом, я работница за плату. Я требую тотчас же плат, то есть похвалы себе и платы за любовь любовью. Иначе я никого не способна любить. Это точь-в-точь, как рассказывал мне давно уж, впрочем, один доктор. Человек был уже пожилой и бесспорно умный. Он говорил так же открыто, как вы, хотя и шутя, но скорбно шутя. Я, говорит, люблю человечество, но дивлюсь на самого себя. Чем больше я люблю человечество вообще, тем меньше я люблю людей в частности. То есть порознь, как отдельных лиц. В мечтах я нередко, говорит, доходил до страстных помыслов о служении человечеству. И, может быть, действительно пошел бы на крест за людей, если бы это вдруг как-нибудь потребовалось. А между тем я 2 дня не в состоянии прожить ни с кем в одной комнате, о чем знаю из опыта. Чуть он близко от меня, и вот уж его личность давит мое самолюбие и стесняет мою свободу. В одни сутки я могу даже лучшего человека возненавидеть. Одного за то, что он долго ест за обедом, другого за то, что у него насморк, и он беспрерывно сморкается. Я, говорит, становлюсь врагом людей, чуть-чуть лишь те ко мне прикоснутся. Зато всегда так происходило, что чем более я ненавидел людей в частности, тем пламеннее становилась любовь моя к человечеству вообще. Но что же делать? Что же в таком случае делать? Тут надо в отчаянии прийти. Нет, ибо и того довольно, что вы о сём сокрушаетесь. Сделайте, что можете, и сочтется вам. У вас же много уже сделано, ибо вы могли столь глубоко и искренно сознать себя сами. Если же вы и со мной теперь говорили столь искренно для того, чтобы как теперь от меня лишь похвалу получить за вашу правдивость, то, конечно, ни до чего не дойдете в подвигах деятельной любви. Так все и останется лишь в мечтах ваших, и вся жизнь мелькнет, как призрак. Тут понятно, и о будущей жизни забудьте, и сами собой под конец как-нибудь успокоитесь. Вы меня раздавили. Я теперь только, в это мгновение, как вы говорили, поняла, что я действительно ждала только вашей похвалы моей искренности. Когда вам рассказывала о том, что я не выдержу неблагодарности, вы мне показали меня, вы уловили меня, и мне же меня объяснили. Взаправду вы говорите? Ну, теперь после такого вашего признания я верую, что вы искренни и сердцем добры. Если не дойдете до счастья, то всегда помните, что вы на хорошей дороге, и постарайтесь с нее не сходить. Главное, убегайте лжи, всякой лжи, лжи себе самой в особенности. Наблюдайте свою ложь и вглядывайтесь в нее каждый час, каждую минуту. Брезгливости убегайте тоже и к другим, и к себе. То, что вам кажется внутри себя скверным, уже одним тем, что вы это заметили в себе, очищается. Простите, что пробыть не могу с вами доли. Ждут меня. До свидания. Ведь вы, давеча, почему не ушли после любезно талабызаша и согласились в такой неприличной компании оставаться? А потому что чувствовали себя униженным и оскорбленным и остались, чтобы для реваншу выставить ум. Теперь уж вы не уйдете, пока им ума своего не выставите. Вы опять? Сейчас уйду, напротив. Позже. Позже всех отправитесь. Спор на одну минуту затих, но старец, усевшись на прежнее место, оглядел всех, как бы приветливо вызывая продолжать. И тут в комнату вошел опоздавший Дмитрий Федорович. Дмитрий Федорович, 28-летний молодой человек среднего роста и приятного лица, казался гораздо старше своих лет. Был он мускулист, и в нем можно было угадать значительную физическую силу. Тем не менее, в лице его выражалось как бы нечто болезненное. Лицо его было худощаво, щеки ввалились. Цвет же их отливал какой-то нездоровой желтизной. Довольно большие темные глаза на выкате смотрели с твердым упорством, но как-то неопределенно. Вошел он безукоризненно и щегольски одетый, в застегнутом сюртуке, в черных перчатках и с цилиндром в руках. Как военный, недавно в отставке, он носил усы и брил пока бороду. Темно-русые волосы были коротко обстрижены и зачесаны височками вперед. Шагал он решительно, широко. На мгновение остановился и, окинув всех взглядом, прямо направился к старцу, угадав в нем хозяина. Он глубоко поклонился ему и попросил благословения. Старец привстал, благословил его. Дмитрий Федорович почтительно поцеловал его руку. Простите великодушно за то, что заставил столько ждать. Но слуга Смердюков, посланный ко мне батюшкою, на настойчивый мой вопрос о времени, ответил мне два раза самым решительным тоном, что назначено в час. Теперь я вдруг узнаю... Не беспокойтесь. Ничего. Несколько замешкались. Не беда. Божественный и святейший старец! Этот вот Иван... Мой сын, плоть от плоти моя, любимейшая плоть моя. Это мой почтительнейший, так сказать, Карл Моор. А вот этот сейчас вошедший сын Дмитрий Федорович, и против которого у вас управы ищу, это уж не почтительнейший Франц Моор, оба из разбойников Шиллера. Рассудите и спасите. Нуждаемся не только в молитвах, но и в пророчествах ваших. Говорите без юродства и не начинайте оскорблением домашних ваших. Недостойная комедия, которую я предчувствовал, еще идя сюда. Простите, преподобный отец, я человек необразованный и даже не знаю, как вас именовать, но вас обманули. А вы слишком были добры, позволив нам у вас съехаться. Батюшке нужен лишь скандал. Для чего это уже его расчет? У него всегда свой расчет, но, кажется, я теперь знаю, для чего. Обвиняют меня все они! Святейший отец, верите ли, влюбил в себя благороднейшую из девиц хорошего дома с состоянием, дочь прежнего начальника своего, храброго полковника заслуженного, имевшего Анну с мечами на шее, компрометировал девушку предложением руки, теперь она здесь. Теперь она сирота, его невеста, а он на глазах ее к одной здешней обольстительнице ходит. Но хотя обольстительница эта и жила, так сказать, в гражданском браке с одним почтенным человеком, но характера независимого, крепость неприступная для всех, все равно, что жена законная, ибо добродетельна, да-с. Отцы святые, она добродетельна. А Дмитрий Федорович хочет эту крепость золотым ключом отпереть. Для чего он теперь надо мной куражится? Хочет с меня денег сорвать. А пока уж тысячи на эту обольстительницу просорил, на то и деньги занимает беспрерывно. И, между прочим, у кого, как вы думаете, сказать аль нет, Митя? Молчать! Подождите, пока я выйду, а при мне не смейте марать благороднейшую девицу. Уж одно то, что вы о ней осмеливаетесь заикнуться, позор для нее! Не позволю! Митя! Митя! Родительское-то благословение на что? Ну, прокляну! Что тогда будет? Бесстыдник и притворщик! Это он отца! Отца! Ложь это все! Снаружи правда, внутри ложь! Это надо кончить сейчас же! Я обманут! Я заявляю всем, что обманут не меньше других! Дмитрий Федорович! Если б только вы не мой сын, то в ту же минуту вызвал бы вас на дуэль! На пистолетах! На расстоянии 3 шагов! Через платок! Через платок! Я думал, что приеду на родину с ангелом души моей, невестою моей, чтобы лелеять его старость, а вижу лишь развратного сладострастника и полнейшего комедианта. На дуэль! Что, праведники, на меня смотрите? Вы здесь на капусте спасаетесь и думаете, что праведники? Пискариков кушаете в день по пискарику и думаете пискариками Бога купить, как Митя мой девушку, думая, что она на копеечку прельстится? Зачем живет такой человек? Нет, скажите мне, можно ли еще позволить ему бесчестить собою землю? Да что же это? Невозможно! Да это же стыд! Алексей! Сегодня же переезжай ко мне совсем и подушку и тюфяк тащи, и чтобы твоего духу здесь не пахло! Вся эта дошедшая до безобразия сцена прекратилась самым неожиданным образом. Вдруг поднялся с места старец. Совсем почти потерявшийся от страха за него и за всех, Алеша успел поддержать его за руку. Старец шагнул по направлению к Дмитрию Федоровичу и, дойдя до него вплоть, опустился перед ним на колени. Алеша подумал было, что он упал от бессилия, но это было не то. Став на колени, старец поклонился Дмитрию Федоровичу в ноги полным, отчетливым, сознательным поклоном и даже лбом коснулся земли. Алеша был так изумлен, что даже не успел поддержать его, когда тот поднимался. Слабая улыбка чуть-чуть блестела на губах старца. Простите. Простите все. Дмитрий Федорович стоял несколько мгновений, как пораженный. Ему поклон в ноги. Что такое? Наконец, вдруг вскрикнув: «Берегись, старик! Береги мечту! Потому что и у меня мечта!» Проклинаю тебя сам и отрекаюсь от тебя совсем! Не устережете! И, закрыв руками лицо, бросился вон из комнаты. За ним повалили гурьбой и все гости, от смущения даже не простясь и не откланившись хозяину. Одни только иеромонахи опять подошли под благословение. «Поспеши найти. Завтра опять ступай и поспеши. Может, еще успеешь что-либо ужасное предупредить. Я великому будущему страданию его поклонился». «Отец и учитель, слишком неясны слова ваши. Какое это страдание ожидает его?» «Показалось мне нечто страшное». Карамазовы в ролях. Автор Александр Кудринский. Федор Павлович Карамазов, Михаил Росляков. Кликуша Елена Соколова. Алексей Карамазов, Ярослав Прокофьев. Петр Миусов, Александр Желанов. Помещик Максимов, Андрей Барахвостов. Старец Зосима, Александр Курицын. Несчастная женщина, Елена Соколова. Слуга Григорий, Константин Рыбалко. Колганов, Архип Круглов. Отчаявшаяся мать, Елена Соколова. Иеромонах Паисий, Александр Желанов. Дмитрий Карамазов, Михаил Фоменко. Убийца-вдова, Фарида Аскерова. Госпожа Хохлакова, Елена Соколова. Создатели аудиофильма. Автор адаптации и режиссер Михаил Жуковин. Трекинг и редакция Александр Борисов. Сведение и мастеринг Джавид Кабиров. Композитор Андрей Борисов. Кастинг Дарья Тюрина, Александр Хомич. HR Scouting Максим Калачев. Исполнительный продюсер Илья Дудковский. Генеральный продюсер Андрей Мишенев. Москва, 2014 год.